который, как показалось Володе, уже потрошил Софьин шифоньер. Володя глянул по сторонам и вдруг увидел, как вдоль стены, выходившей в садик, и именно с той стороны, откуда пришел Сличко, крадется человек в ватнике. Вдруг погас свет в Софьиной комнате, затем тут же погас и в большой. Человек в ватнике пробежал к крыльцу. Володя отчетливо видел в его руке молоток. Действительно, до этой минуты события развивались именно так, как рассказывал Безяев. Вернее, как ему все виделось, а так до известной степени и было на самом деле. Володя видел, когда спрыгнул с кирпичей, решив идти домой, что из дома выбежал Малыха. Но он не знал, куда исчез Малыха, и исчез ли он, не был ли и в последующие 3/4 часа в крутом переулке. Более того, Володя не знал, что Малыха входил в дом дважды. Я раньше считал, что все можно узнать, внимательно выслушав человека. Эта же история, в которую меня втянул Привалов, сперва заставила понять, что важно уметь не только слушать, но и спрашивать, ведь ответы мы получаем на те вопросы, какие задаем. А потом я пришел к выводу, что даже получив ответы и выслушав искренние признания людей, все-таки невозможно порой разобраться в происшедшем. Для этого нужны определенные способности аналитика, а у меня их, очевидно, не доставало. 4 человека, участники ночных событий в крутом переулке, рассказали мне о том, что они видели. Что каждый из них видел. Малыха, Елышев, Надежда, Безяев. Видели они, вероятно, многое или почти все происходившее в доме. Но каждый из них в отдельности всего не мог видеть. Каждый видел что-то, и это что-то по-своему воспринимал. Я же, как ни старался, так и не мог нарисовать для себя цельную, без белых пятен, картину. Брал лист бумаги, чертил на нем путь каждого, отмечал время и все равно сбивался. Нет, безусловно, жизнь сложнее самого запутанного сюжета. В это просто нельзя поверить. Столько в доме народу за какой-то час перебывало. Порой, и не желая того, каждый из них словно нарочно запутывал ситуацию. Так что я могу либо пересказать прокурору все услышанное, это я поначалу и сделал, еще до разговора с Безяевым, либо попытаться расположить все в определенной последовательности, заполнив белые пятна собственными логичными, как мне казалось, предположениями. Это я сделал после разговора с Безяевым, готовясь к последней, как полагал, беседе с Приваловым. Итак, от Малыхи я узнал, что он побывал в доме дважды. В первый раз он вошел в дом, когда ничего не подозревал, и когда по неловкой позе тети Паши понял, что она мертва. А вторично он побывал в доме после того, как там, уже после Малыхи, побывал еще один человек, с которым Малыха прежде никогда не сталкивался. Увидев тетю Пашу в неловкой позе в постели, Малыха испугался и выскочил из дома. Сперва он пустился бежать, но по дороге опять поскользнулся, упал, а поднявшись, уже рассудил и поступил хладнокровно, и, как ему казалось, разумно. Он вернулся, укрылся в кустах, буквально в 10 метрах от крыльца, и вновь испытал свое недавнее чувство, будто рядом присутствует еще кто-то. Бежавшую женщину он не узнал и не мог узнать в такой темноте да под дождем. Но когда он первый раз поскользнулся, ему почудилось, что он кого-то спугнул, и теперь ему чудилось тоже. Чувство не обмануло его. Где-то рядом все это время был человек, и этот человек, решив, что никого поблизости больше нет, пошел к дому. Свет из открытой двери позволил Малыхе разглядеть хоть и мельком лицо этого человека. Малыха клятву мог дать, что никогда прежде не встречался с ним. Незнакомец, между тем, войдя в дом, погасил свет, а уходя плотно прикрыл за собой двери. Двор и все вокруг дома погрузилось в кромешную тьму. И вдруг кто-то, скорее всего, этот самый незнакомец, плюхнулся в грязь, выматерился, захлюпала вода, и человек простонал так, как стонут от нестерпимой боли. Опять выматерился, опять застонал, да так, будто кто-то душил его. И, наконец, стало тихо. Ушел этот человек или спрятался где-то рядом, тот ли это действительно был незнакомец, который в дом заходил? Выжидая, Малыха задавал себе эти вопросы, а потом проскользнул все же в дом, зажег свет в комнате тети Паши. Его поразило, что подушка с ее лица была снята и теперь покоилась за ее головой у стены. Малыха вернул подушку на прежнее место. Снова выскочив из дома, чтобы возвратиться в свое укрытие,